Так, давай обойдемся без угроз. И вообще, мое настоящее имя – Сергей Блохин. Серый – это я по новым документам, купленным у фейнцев. А у эльфов я известен под именем Серхиэль. Конспиратор из тебя так себе, весело фыркнула девушка. А у фурий ты под каким именем известен? Под настоящим. Если бы от хмурого лица портились продукты, то от моей физиономии в настоящий момент прокис бы даже бренди, стоящий на столике. Ты же не бросишь меня, да? С нереальной надеждой, заглядывая в глаза доверчивым взглядом, спросила вампирша. Луиза. Растерянность сквозила в моем ответе. Я не знаю, что будет завтра, через год или столетие, но ты мне нравишься. Я был бы рад жить с такой замечательной девушкой долго и счастливо, но... Что? Нахмурилась принцесса, замерла и, словно забыла, как дышать. Должен признаться, я женат. Ерунда. Успокоилась вампирша, облегченно выдохнув. Подумаешь, буду второй женой. Вот у моего папани вообще 3 жены и 11 наложниц. И ничего, живут же все как-то, даже не поубивали друг друга. Растерянно почесав затылок, выдаю мудрую мысль. Если подумать, то по законам фурий, моей второй женой является принцесса Диана, решил я все же признаться. Так поэтому фурии гоняются за тобой. Испуганно вопросила Луиза. Ты что, бросил девушку? Сбежал от нее? То есть, меня тоже бросишь? Нет-нет, Луиза, ты неправильно поняла, женскую логику мне не понять. Вот всякой реакции ждал, но не такой. Фурии меня купили, как скотину, в виде раба. Стоит ли рассказывать, как они относятся к мужчинам? То есть, это сук. Начало было синевласка, но была перебита мной. Скажем так, я слишком сильно ей понравился, но даже после того, как девушка решила меня освободить, моя память и гордость никуда не делись. Скажи, как бы ты поступила, если бы кто-то купил тебя в качестве рабыни, потом в ультимативном порядке объявил супругой? Я собираюсь остаться с этим гномом-человеком-эльфом рядом и провести с ним всю жизнь. Насмешливо с долей сарказма, произнесла принцесса. Да, неудачный пример. Ха-ха-ха. Да, но ты же не имеешь в предках нимф и не влюбился в рабовладелицу уже спокойней, но все еще с юморком продолжила Луиза. Слушай, Луиза, я все хотел спросить. Вот смотри, любая медкапсула способна из расходников синтезировать кровь. Почему же вы пьете дорогую кровь животных? Неужели искусственная, которая в сотни раз дешевле, не подходит? Бе, скривилась вампирша. Гадость. Сложно объяснить. Искусственная кровь, она невкусная и жутко противная. С голоду помереть не даст, но наслаждение от принятия пищи отбивает надолго. Ее у нас в секторе бесплатно раздают малоимущим, но даже бездомные бродяги предпочитают заняться криминалом, чтобы заработать хотя бы на кровь пигов, чем пить эту отраву. Я как-то по глупости попробовала синтезированную кровь, тут же вернула все унитазу. Это как эльфу питаться испражнениями, вроде там еще переварить что-то можно, но есть жутко неприятно. Опустившихся до употребления синтетики, называют упырями, это дно, ниже которого вампир не может пасть. Многие вампиры готовы с голоду помереть, чем становиться упырем. А что, упыри как-то внешне изменяются, вроде того, что мутируют в страхолюдин, которые кидаются на всех подряд. Хи-хи-хи, звонко захихикала девушка. Ой, шутник, это все человеческие сценаристы голофильмов придумали. Возможно, когда-то кто-то посетил наш сектор и наткнулся на бродягу. А бродяга, понятное дело, выглядит не лучшим образом. Он может болеть кожными заболеваниями, будет грязным и вонючим, возможно, покалеченным. А еще, если он сидит на синтетике, то готов будет наброситься на любого невампира, лишь бы испить нормальной крови. Вот тебе и классический голофильмовский образ упыря. Название отбросов общества голофильмщики у нас позаимствовали, теперь все в содружестве уверены, что упыри – это особо опасные вампиры-мутанты. Смех смехом, но вернемся к серьезным вопросам. У нас на корабле хроническая нехватка персонала. Нужен еще один пилот, поскольку ты теперь по большей части занимаешься работой старпома, да и не солидно это, когда целая принцесса и старший офицер раз в сутки садится за штурвал корабля. Тогда уж 5 пилотов и еще 4 техника, заметила синевласка. Чтобы все было, как на цивильных кораблях, то есть с выходным, дабы сотрудники дежурили раз в 2 дня, а не как сейчас. Согласен, сопровождаю ответ кивком. А еще нужен медик, причем позарез. У меня имеются неизученные базы знаний, которые за время поисков Родины предполагал изучить. Плюс на корабле имеется огромный набор всевозможных баз знаний, которые требуют пристального внимания. Изначально я планировал обучить профессии медика одну из техников. Глупо отвлекать девочек, они и так вымотались за время поисков маяка, заметила вампирша. К тому же, в таком случае остальным девочкам-техникам придется дежурить в усиленном режиме. Сделай проще, используй передовой опыт содружества в подборе персонала. Опыт. До одного человека, не буду показывать на себя пальцами, не дошло, что имеет в виду Луиза. Именно. Кивнула собеседница. Ты все равно будешь посещать разные дикие миры. Подыщи там будущий персонал. Привезешь народ на своем кораблике, мы тут их обучим нужным профессиям, а когда будем заправляться, то сделаем документы и оформим договор найма. Предлагаешь мне перенять опыт пиратов? Явное недовольство в моем ответе не заметил бы лишь самый толстокожий и непонятливый разумный. Зачем же сразу действовать, как пират? Ухмыльнулась вампирша. Можно же среди дикарей нанять добровольцев, которые с радостью в припрыжку поскачут за рекрутером с целого космического корабля инопланетян, саркастично добавила она. Ты же говорил, что являешься магом-целителем, плюс обучайки с кучей картриджи и медкапсулы. Точно. Как я сам не догадался, можно же нанять людей, которые болеют неизлечимыми на их планете болезнями или просто тех, кто грезит о космосе и готов согласиться на подобную авантюру. Выбрать из этих аборигенов самых умных и предрасположенных к определенным видам деятельности, чтобы быть уверенными в освоении хотя бы четвертого уровня базы знаний по специальности. Как вариант, я могу, например, во время заправки корабля кинуть клич среди сородичей, продолжила Луиза. Уверена, желающих найдется много. Этот вариант оставим на крайний случай. У нас на хвосте теперь висит как минимум два флота, эльфов и фурий, так что не стоит надолго задерживаться в секторах Содружества. А поиски вампиров могут затянуться. К тому же персонал нужен как можно скорее. Плюс слишком нерентабельно иметь служащих вампиров. Диана, принцесса сектора фурий. Фурианский крейсер 10 уровня, где-то на окраине галактики. Я сразу была против плана, предложенного майором Кустоди. Анан была очень убедительна, она приводила множество аргументов в пользу плана по попытке попасть на бывший эльфийский корабль нахрапом и силой забрать Сергея. Обычный частный гном-торговец, лишь услышав такие важные слова, как официальный представитель сектора, исходящий от капитана боевого крейсера, не стал бы накалять ситуацию, пустив на борт досмотровую команду. Конечно, он бы тут же отослал сигнал, куда только можно, вызвал бы представителей ГСБ. Разборки с галактами доставили бы нам некоторые неприятности, но возможность воссоединения с Сергеем гораздо важнее каких-то там проблем, которые вполне решаемы. К сожалению, гном явно оказался непростым. Он прямым текстом послал нас. К тому же это не торговые корыта, а такой же боевой крейсер, который ничем не уступает нашему кораблю. Так что пришлось приступить к плану, то есть к преследованию крейсера с некоторым интервалом, чтобы не попадать в поля зрения его сканеров. Уже несколько недель мы занимаемся этим скучнейшим занятием. От двери донесся писк, который информировал меня о посетителе. «Войдите». Гермодвери открылись, и в гостиную моей каюты зашла майор Кустоди. «Анан, какие новости?» Мне не удалось скрыть волнение. Только что поступил сигнал о том, что уничтожен гиперпространственный маяк, который был помещен на борт эльфийского крейсера, отчего-то с довольным видом сообщила майор. «Не понимаю твоей радости», — нахмурилась я, с трудом сдерживая поднимающуюся волну злости, чтобы не выплеснуть колдовскую силу и не разнести тут все к ящероидам. «О!» — радостно выдала Кустоди. «Это же замечательно! Теперь в силу вступит план В!» «План В!» — удивилась я. «Ты мне о таком не докладывала!» «Простите, госпожа!» — повинилась Кустоди, виновато склонив голову. Это была совершенно секретная информация, которую до некоторых пор мне запрещено было разглашать. Я хочу знать все подробности. Сила всей еще пыталась вырваться и разнести все вокруг, так что мне пришлось делать дыхательные упражнения, чтобы успокоиться. Когда я доложила о ситуации в центр, аналитики СБ разработали несколько планов, начала Кустоди. План предполагал нахрапом попасть на борт крейсера и вызволить вашего супруга. Он изначально был малоэффективным. Искус-аналитик оценивал результативность плана в 3%. 3%! Возмущенно воскликнула я, чуть не выплеснув от ярости силу. «Вы с ума сошли? Зачем было настаивать на столь бредовом плане? Простите, госпожа, но все было просчитано», — продолжила Кустоди. «По основному плану набор крейсера было подкинуто несколько маяков. План заключался в том, чтобы дать понять экипажу преследуемого крейсера о том, что у них на борту находится подобное устройство. Они бы нашли один из маяков, после чего успокоились. Далее по плану мы будем продолжать преследование до уничтожения одного из маяков, а потом имитируем, будто потеряли след корабля. А дальше, моя сила стала успокаиваться, то ли от хорошей новости, то ли дыхательные упражнения помогли. Дальше будет задействовано несколько малых соединений флота, которые будут отслеживать все перемещения корабля», — произнесла майор. «Эта информация может представлять большую ценность. А потом наш флот, Трандуил, великий правитель эльфийского сектора, столичная планета, дворец великого. В богато обставленном просторном кабинете, отделанном деревянными лакированными панелями, за большим деревянным столом восседал статный эльф. Его длинные белоснежные волосы не спадали на плечи, скрывая заостренные уши. Волевой подбородок и властный взгляд голубых глаз выдавал разумного, который привык повелевать. Серебристый, отделанный золотым шитьем камзол подчеркивал стройную спортивную фигуру эльфа. Он выглядел юным, но на деле таковым не являлся. Окажись каким-то образом в этом кабинете человек, он бы ни за что не угадал, что мужчине уже перевалило за 3000 лет. Из встроенного в стол лучшего в галактике коммуникатора донесся нежный женский голос, принадлежащий секретарю правителя сектора. «Великий, к вам на прием прибыл глава службы безопасности». «Пусть войдет», — ответил эльф. В кабинет зашел эльф, рост и комплекция которого больше подошли бы орку. Он был высоченным, под 2 метра, с широкими покатыми плечами. Приталенный темно-синий камзол не скрывал, а скорее, подчеркивал гипертрофированную мускулатуру, которой позавидовали бы некоторые профессиональные культуристы. При том, что мужчина выглядел перекачанным атлетом, он двигался невероятно плавно и грациозно, словно хищник, при этом, не издавая ни звука, что выдавало в нем опытного бойца, практикующего боевые искусства. Черные короткие волосы не скрывали заостренных ушей, если бы не это и не светлая кожа, то посетителя можно было бы принять за орка-воителя. Мазнув взглядом по большому столу для переговоров и цепко осмотрев все помещение темно-зелеными глазами, посетитель приблизился к столу правителя, после чего замер в ожидании приглашения присесть, ведь сесть в присутствии правителя без его дозволения могут себе позволить лишь его ближайшие родственники или другие правители. Долго посетителю ожидать не пришлось, поскольку правитель небрежным жестом правой руки указал на стул для посетителей, дополнив разрешающим кивком головы. Гость не замедлил воспользоваться разрешением, тут же занял место. «Итак, Лер, начал правитель, чем меня порадуешь?» «Великий, начал посетитель, в секторе молоков начался передел власти. Молоки набирают мясо для гражданской войны, они начали массовую закупку рабов с боевыми специальностями. Мы начали поставку неликвидного оружия и списанных кораблей обеим сторонам конфликта, но приходится конкурировать с вампирами и гномами, которые пытаются спихнуть свой хлам». «Ясно», — благосклонно слегка склонил голову повелитель. «Продолжай». «По донесениям разведки, выяснилось, что у короля вампиров сбежала 16-я по очереди наследования дочка», — продолжил доклад глава службы безопасности. «Король как-то не очень активно ее ищет, но прислал нам официальный запрос на выдачу принцессы, если таковая объявится в нашем секторе. Ответьте, как обычно, стандартными формулировками», — отмахнулся правитель. «Меня интересует мальчик-аристократ, которого похитили. Что с его поисками?» «Все запутано, но появился вариант не только найти его, но и многое выиграть», — поведал посетитель. «Подробности», — кратко выдал правитель. «Тщательное расследование, взятое под мой личный контроль, показало, что мальчик оказался совсем непрост», — начал глава СБ. «Оказалось, что он владеет неизвестной ранее школой магии, к тому же обладает навыками метаморфа. У ГСБ была аналогичная разработка, которую курировал единственный архимаг, которого удалось им переманить. В результате спецоперации нам год назад удалось убрать архимага и уничтожить все данные по разработке базы знаний для обучения магов-диверсантов, но тут столь неожиданно всплыл дикарь-эльф с аналогичными навыками». «Точно дикарь?» — недоверчиво вопросил правитель. «Точнее не бывает», — кивнул посетитель. Расследование показало, что мальчик имеет чисто эльфийскую ДНК и энергетику высшего эльфа, такое не подделать. Нигде в Содружестве ранее такого эльфа замечено не было. Полученная от принцессы плывущей ветви информация подтверждает дикарское происхождение парня. Ну и главное, он угнал у своего дома крейсер и в настоящий момент летает по галактике в поисках родного сегмента. Ни один разведчик не стал бы впустую тратить столько средств и времени, чтобы запутать преследование, ведь с его навыками проще было бы избавиться от корабля и сменить внешность с документами. И что, неужели метаморф и не изменил внешность? Удивленно вопросил правитель. Отчего же, невозмутимо пожал мускулистыми плечами посетитель. Сменил, на гнома, усмехнулся он. Только рост, глаза и моторика остались теми же, так что искус-аналитик его раскусил по записям камер наблюдения, полученным из Фейнского сектора. «Как скоро вы вернете ребенка домой?» – спросил правитель. «Зачем возвращать?» – недоуменно вопросил глава СБ, пожимая плечами. «У нас на мальчика большие планы, особенно после того, как фурии сделали широкий жест. Что там с фуриями?» – заинтересовался великий. «Там вышла забавная история», – ухмыльнулся посетитель. «Мальчик продал в секс рабство фуриям низших, которые его похитили и пытались убить. Вейла, чтобы нас не гневить», поделились информацией по отслеживанию угнанного крейсера. Еще выяснилось, что парень уже давно не мальчик, а мужчина, поскольку является названным мужем принцессы Фурий. «Низл тебе в задницу!» – удивленно воскликнул правитель. «Это сколько же прецедентов мальчишка успел создать? Как так, в рабство? Ведь за такое положено наказать по всей строгости, но он аристократ и несовершеннолетний. Плюс теперь выясняется, что эльф-аристократ является фурианским принцем, а значит, наказать его никак не выйдет не только из-за юного возраста, но из-за политической неприкосновенности. Так и не надо наказывать», – спокойно произнес глава СБ. «А если вдруг все верховные больших домов захотят продавать сотрудников в рабство, объявляя мятежниками?» Приподняв брови, вопросил великий. «Если такое будет, накажем», – ответил глава СБ. «А у мальчика по документам все идеально, эльфы сами добровольно отправились работать в сектор Фурий, а чтобы доказать обратное, им придется признаться, что они преступники. Если вдруг они в этом признаются, тогда действия мальчика любой медик спишет на стресс и отсутствие опыта в связи с юным возрастом. Да, тут ты прав, я бы первым выписал указ о помиловании мальчишки», – кивнул правитель, – «ибо не дело это, давать черни иллюзию безнаказанности в случае нападения на высшего. Итак, фурии предложили тесное сотрудничество и интересный выход из сложившейся ситуации», — продолжил глава СБ. «Они предлагают». Глава 37. Ариэль. Сектор эльфов. Планета Валинор. «От мамы мне стало известно, что мой любимый братец, вернее сказать, беглый жених, оказался эльфом, владеющим редчайшей школой магии, метаморфизмом. Сейчас он мотается по галактике на нашем крейсере под личиной гнома. Гнома, не злые его дери. Ну, ничего, вот выпью вина, посмотрю голоновости, успокоюсь. Мама обещала, что Серхиля обязательно найдут, в этом заинтересован сам великий, правитель нашего сектора. Ох, не завидую я парню. Мать обещала Серхилю уши ободрать. Конечно, после того, как Великий в качестве компенсации подарил нашему дому вместо угнанного крейсера новенький корабль 10-го поколения, она немного успокоилась, более того, стала довольной-придовольной. Ведь цена нового корабля несопоставима с тем, который летает уже 200 лет. Но все равно она мечтает провести воспитательную беседу с приемным сыном. Вот же, Серхиль, это же надо, водить за нос меня целый год. Я подозревала, что он особенный маг, но чтобы настолько, даже подумать не могла. Вот и считай после этого, что дикари тупые. Ага, 10 раз по 100. То, что мой избранник умный парень, стало понятно еще тогда, когда он за год учебы в академии освоил теоретическую программу более чем за 10 курсов. По голоновостям все было, как обычно. Симпатичная диктор гнома вещала эротичным голосом свежие галактические сплетни. Хороший канал, они тут используют в качестве дикторов живых разумных, не то, что на других каналах, голограммы, которые контролирует искус. Порой живые дикторы ошибаются, оговариваются, высказывают свое мнение, в этом вся прелесть программы «Живые новости». Но гнома, почему, когда думаешь о них, то сразу вылезают из всех щелей? Да еще она такая же рыжая, как сейчас Серхиэль. Продолжается военный конфликт в секторе Малаков, продолжала вещать гнома. Галактическая служба безопасности не рекомендует никому посещать сектор Малаков до окончательного установления порядка. А теперь к новостям культуры. В Голосити набирает популярность документальный голофильм «Тяжелые будни гнома на корабле с вампиршами». За сутки с появления на популярном ресурсе, ролик набрал более 1 000 000 000 просмотров. Диктор пропала с голограммы, ее место занял трейлер ролика. По коридору боевого крейсера в капитанской форме чинно передвигается гном с рыжей бородой и волосами. Он заглядывает в каюту. Хм, очень знакомая каюта, где-то я ее видела. Да ящероиды подери, это же гостевая каюта на нашем Соколе, я узнаю этот интерьер из 1000. И гном очень похож на описание. Серхиэль, воскликнула я, прикипая к голограмме взглядом. Тем временем гном на ролике заглянул в ванную комнату, а там, ой, миларнчики мои зеленые, там две голых вампирши-блондинки плещутся в джакузи, натирая друг друга пеной, а гном с печальным видом смотрит на них, тяжело вздыхает, после чего аккуратно прикрывает двери и на цыпочках убирается из апартаментов. От увиденного мои бедные очи поползли на лоб. Возмущение росло в груди, словно снежный ком. Сволочь, предатель, скотина, я, понимаешь, тут о нем переживаю, предаюсь самобичеванием, а он путешествует по миру с кучей голых девок. Я накинулась на голограмму и стала колотить кулаками гнома. Естественно, все удары проходили сквозь изображение, но разве разгневанную девушку остановит такая малость? Тем временем гном продолжал обход корабля. Вот он заглянул в столовую, а там вампирша-пилот прямо на столе под ритмичную музыку скидывает с себя обтягивающую униформу, потрясая своими, хм, скажем, черными волосами. Гном выглядит еще печальнее, его взгляд прикипает к клыкам, которые девушка выставила на всеобщее обозрение, когда стала эротично облизывать губы. После чего рыжебородый потихоньку стал пятиться назад на выход из столовой, пока вампирша его не заметила. «Убью, прокляну, найду и приворожу», — продолжала я избивать голограмму. «Подонок, да как ты смеешь смотреть на других девок, тем более вампирш, эльфийки же намного лучше, уж я-то точно. Ох, надо что-то делать. После такого разнообразия девиц мне придется постараться, чтобы привлечь внимание Серхиля. Что делать? Кругом такая высокая конкуренция. Придумала, надо скачать в Голосити курсы соблазнения мужчин. Буду тренироваться». Тем временем трейлер продолжался. Дальше гном заглянул в какой-то технический отсек, а там три вампирши-техника, снова блондинки, устроили. Ой-ой, как же так? Девочка с девочкой разве может целоваться? А втроем им разве удобно? На этом трейлер закончился, вместо него голограмма сменилась ехидно улыбающейся дикторшей, которая с сарказмом продолжила. Да, бедный гном, за такую работу капитану корабля надо приплачивать, как за тяжелые условия труда. Столько красивых вампирш, и все пытаются его соблазнить. Гр. Вырвалось у меня яростное рычание, словно у какой-то боевой арчанки. В голограмму полетел диван, который я умудрилась запулить на голой воле магической силой без всяких плетений. Сергей Блохин. Самодельный истребитель-разведчик. Где-то у дикой планеты. После того, как мы избавились от гиперпространственного маяка и удалось сбросить с хвоста преследователей, крейсер сразу же направился к ближайшему сегменту первой из выбранных планет, подходящей по параметрам к старушке Земле. За недолгое время, пока мы находились в обычном пространстве, я с помощью корабельного передатчика вышел в голосеть. Там зарегистрировал несколько аккаунтов в популярных ресурсах, на которые выкладываются головидео, привязал их к банковскому счету на мое нынешнее имя и сразу же залил смонтированный эротический фильм с участием вампирш. Фильм был подан под видом документального кино, повествующего о нелегкой жизни гнома, который является капитаном корабля, в окружении вампирш-соблазнительниц. Во время полета все же было решено обучить хоть кого-нибудь по профессии медика. Все от того, что в светлой голове Луизы зародился вопрос, как мы будем обучать аборигенов в ускоренном режиме в медкапсулах, без медика, в качестве жертвы, в смысле, в качестве вампирши, проходящей курсы повышения квалификации, была выбрана техника Инури. Пока девушка впитывала информацию по медицине Содружества из картриджа, я неотрывно дежурил в медблоке, чтобы в случае, если вдруг появятся негативные эффекты от обучайки, убрать их при помощи магии. но, к счастью, все обошлось. После этого по-хорошему Янури надо было поместить в медкапсулу, но на этом этапе начались сложности, ведь управлять аппаратурой пока было некому. Вначале я подумывал извратиться, например, используя навыки диверсанта, взломать медкапсулу и при помощи симбианта напрямую управлять аппаратурой. Но понял, что это слишком сложно и ненадежно, поэтому поступил проще, использовал свои навыки целителя. Единственным минусом такого подхода стало то, что мне пришлось несколько суток неотрывно находиться у кровати пациентки, ускоряя усвоение информации. Но стоит заметить, что в капсуле ей бы пришлось пробыть в несколько раз дольше. К сожалению, Янури овладела лишь третьим уровнем профессии медика. Этого хватит, чтобы настроить и включить-выключить медицинское оборудование, но недостаточно для полноценного медика. Это примерно уровень фельдшера. Вот был бы четвертый уровень, можно было бы специалиста в медблокне искать. После бессонных ночей, я сразу отправился отсыпаться. Проснулся уже тогда, когда мы прибыли в точку назначения. Сразу после плотного приема пищи я был готов отправиться на маленьком кораблике к соседней звездной системе, но все же вспомнил и проверил, что там с выложенным в голосеть роликом. Вначале был шок, который вскоре сменился восторгом. Ролик всего за трое суток набрал больше 7 миллиардов просмотров, деньги текли на счет рекой. Уверен, девочки занимались тем же, чем и я, то есть проверяли рейтинги нашего голофильма. Я бы удивился, будь все иначе, поскольку они являются основными актрисами. Думаю, до моего возвращения девочки дружно погрузятся в коммуникаторы, будут читать комментарии к ролику и обсуждать их между собой. 7 миллионов кредитов за 3 дня. Да это золотая жила. Треть от заработанных денег я обещал актрисам. Сергей Блохин от своих обещаний не открещивается, так что я сразу же перечислил оговоренную сумму на счета вампирш. Каждая из них из рабыни в долгах моментально превратилась в обеспеченную девушку, шутка ли, почти 300 тысяч кредитов. Конечно, для вампиров это не такая уж большая сумма, но девочкам на шпильке хватит. Встал вопрос, как быть с Луизой. С одной стороны, она в ролике не снималась, хотя очень хотела, видимо, чтобы не выбиваться из коллектива и заработать личные средства. Хорошо, что логика и здравый смысл возобладали над сиюминутными желаниями, все же она не глупышка, а принцесса с соответствующим воспитанием. С другой стороны, не дело это, когда подчиненные богаче руководителя. К тому же у нас была договоренность о совместном бизнесе, плюс она теперь, ХМ, даже не знаю, как сказать, кто для меня Луиза, любовница, наложница, невеста. Называть супругой девушку, с которой знаком всего ничего, как-то коробит, тем более дома меня ждет настоящая жена. Но, учитывая особенности нимф, мне попросту совесть не позволит сделать синевласку несчастной. Обычная девушка после расставания погоревала бы немного, наелась пирожных, напилась вина, перемыла бывшему косточки вместе с подругами, и все, забыла бы, как страшный сон. А бросить влюбленную девушку с кровью нимф, это все равно, что обречь ее на вечные адские муки. Тут депрессивного ослика я из мультфильма жалко, не то, что живого человека. Ладно, буду считать Луизу второй женой. Девушка она хорошая, в меру умная, мозги особо не имеет, а главное, не против быть на вторых ролях, лишь бы рядом с любимым. Пусть я ее пока еще не люблю, но признаюсь, она мне нравится. Какой смысл выставлять свою супругу не в лучшем положении перед подчиненными и зажимать от нее деньги? Так что Луиза на свой коммуникатор получила перевод на сумму чуть больше миллиона кредитов, что немногим меньше половины заработка всех актрис. По итогам у меня осталось 3,5 миллиона прибыли. Этих средств с лихвой хватит на заправку и обслуживание корабля, а также на выплату зарплат будущим сотрудникам на протяжении продолжительного времени. А ведь ролик продолжает набирать просмотры, так что, надеюсь, это не последние деньги. Сутки я летел на маленьком корабле до соседнего сектора. 9 квадратных метров – это очень маленькое помещение, находиться в нем в одиночестве жутко, особенно если летишь в космосе. Спасали лишь медитации. Самый опасный момент – это выход из гиперпространства. В этот момент корабль можно запеленговать, поэтому я вышел на максимальном удалении от звезды. Повезло, крейсер ГСБ меня не засек. Дальше предстояло самое сложное. Пара суток полета в обычном пространстве до третьей от звезды планеты. В сердце теплилась надежда, что повезет и это окажется моя родная солнечная система, но разум утверждал, что такого не бывает. Вероятность сразу попасть на родину такая же, как выиграть в рулетку при ставках на одну цифру. За время полета патрульного крейсера я не обнаружил, но это означает, что и он меня тоже не заметил, что радовало. А вот радиосигналы, которые я начал принимать при подлете к планете, печалили. Даже дешевый простенький искус их с легкостью расшифровывал, так что я занимал свое время просмотром местных телепередач. По ним сразу стало ясно, что это не моя планета. Языки были незнакомыми, по телевизору показывали в основном чернокожих, это были довольные и сытые лица людей, ведущие, актеры. На их фоне изредка мелькали белые люди, одежды которых нельзя было назвать богатыми. Даже не зная языка, по фильмам можно было сделать вывод, что на планете правят чернокожие, а белые люди находятся в положении рабов. И вот тут я задумался, а стоит ли набирать персонал на этой планете. В первую очередь встает проблема коммуникации. Чтобы договориться с местными, мне надо кого-то из них похитить, отвезти на Сокол, там или впихнуть в его голову язык Содружества, или создать базу его языка и изучить его самому. Второе сложнее осуществить в силу того, что у нас нет медика соответствующей квалификации, чтобы разобраться с продвинутой обучайкой. В таком случае теряется как минимум 7 суток. Из минусов, аборигена придется как-то уговорить на сотрудничество, чтобы он стал переводчиком и рекрутером. Вторая проблема заключается в том, что если тут рабовладельческое общество, то, вероятно, самые умные люди – чернокожие. Ведь кто будет учить раба на медика, если это во всей галактике престижная и сложная работа, требующая дорогостоящего обучения? Понятно же, что мало кто. Я не расист, но сразу вижу проблему. Чернокожие привыкли считать себя хозяевами, а белых рабами. Следовательно, работать на белого человека могут посчитать ниже своего достоинства. А если такой сотрудник что-нибудь ляпнет вампиршам, которые вообще бледные, опять дроидам придется оттирать полы от крови, а мне искать нового сотрудника. Эх, лень возиться с таким материалом. Вот если бы у них среди рабов были профессионалы, было бы замечательно. Вспомнить бы школьные уроки истории. Вроде бы, у римлян были образованные рабы, доктора, которые лечили хозяев, библиотекари, секретари. Люди везде относительно одинаковые, каким бы цветом кожи или мутациями не обладали, мыслят и действуют они примерно схожи. Так что вероятно, что и тут есть образованные рабы. Вот если бы выкупить их под видом местного. Образованные люди мне нужны не просто так. Выкладки ученых Содружества показывают, что чем умнее человек, тем больший уровень баз знаний он способен усвоить. Плюс если человек профессионально занимался каким-то делом, то у него выше шансы усвоить более высокий уровень схожей профессии. То есть, водитель автомобиля может выучить базы пилотирования флайеров и малых космических кораблей 4-5 уровня, а ас-пилот самолета может и 6 уровень пилотирования потянуть, а это все, что летает вплоть до боевых линкоров. Именно поэтому большая часть похищенных землян умудрились усвоить базы знаний на высоких уровнях. Золото и платины у меня имеется запасец. Эти материалы в Содружестве высоко ценятся, но не особо дорогие, поскольку добываются в промышленных масштабах на астероидах. Судя по фильмам, тут золото в ходу. По крайней мере, аборигены расплачивались в магазинах металлическими кругляшами желтого цвета, которые были очень похожи на благородный урум. Но терять 7 дней, плюс время на похищение аборигена, создать портал к крейсеру, он меня вымотает так, что сутки буду отлеживаться, испытывая неприятные ощущения. Хотя если портал делать не для корабля, а самому телепортироваться, то это полегче. Нет, вот если бы ощущения от магического перенапряжения были приятными. Может, попробовать без знания языка выкрутиться, потому что лень летать туда-сюда. А ведь есть один способ понять речь аборигенов. В виртуальном интеллекте эльфийского коммуникатора имеется программа-переводчик на случай контактирования с носителями неизвестных языков. Пусть добиться идеального перевода таким способом будет невозможно, но найти общий язык реально. Тут нет передатчиков Содружества, так что отследить меня по браслету будет невозможно. Я достал из стазис кармана ком, загрузил в него из корабельного искуса все перехваченные телетрансляции и активировал программу-анализатор. Что удобно с эльфийским коммом, он будет транслировать перевод мне напрямую в мозг, а вот говорить мне придется самому. Можно было бы настроить трансляцию передачи звука с браслета даже в район рта, но человек, у которого губы движутся несинхронно со сказанными словами или вовсе забудет шевелить губами, вызовет больше подозрений, чем человек с акцентом, которого скорее примут за иностранца. Для посадки корабля выбрал малонаселенную местность на материке, который напоминает Евразию, ближе к европейской части. Вскоре истребитель приземлился в лесу примерно в 10 километрах от густонаселенного города. Под маскировкой его посадку местные не должны были заметить, а уж на земле найдут корабль только в случае, если столкнуться с ним лбом. Я покинул нутро корабля и оказался среди вечно зеленых деревьев, напоминающих ели. Первым делом желательно было замаскироваться, но поскольку 3D-принтер на данном судне не был предусмотрен, то напечатать костюм как у местных нет никакой возможности. Так что маскировать одежду пришлось с помощью иллюзии. Поддержание Магимы с иллюзией местной одежды перекинул на Симбента. Чтобы быстрее вернуться на борт, не сбивая ног, я оставил в каюте маяк для телепортации. Эта местность была выбрана не просто так. Судя по фильмам, у местных чернокожих сахибов тут много бородатых белокожих рабов. Мне лень было убирать бороду и потом ее снова отращивать или больше того, изменять пигментацию кожи хотя бы на мулата. Тут же я выглядел как типичный местный раб. Мешковатая одежда из грубой ткани, вроде мешковины, темно-серая, плюс такие же штаны, подвязанные веревкой, на ногах подобие лаптей, на руке медный рабский браслет с письменами, скопированными из одного фильма. 10 километров – это немного при наличии автомобиля, но для пешехода это солидное расстояние, особенно если идешь по лесу. Следуя карте, которую составил ВИК коммуникатора за время посадки, я через час выбрался к двухполосной бетонной дороге и пошел по ней в сторону города. Периодически мимо проносились машины, которые чадили дымом и явно работали на паровых двигателях. Дизайн автомобилей был непривычным, из-за паровых двигателей они выглядели массивнее и были большего размера, чем привычный земной транспорт. Двигатель с трубой у них был расположен сзади, а передок имел прямоугольную форму, как у микроавтобуса. На бредущего вдоль дороги раба никто не обращал внимания. Заметил, что за рулем машин в основном сидели белые люди, а чернокожие восседали на заднем сиденье. Через час я оказался в пригороде, который был застроен большими деревянными домами, возле каждого из которых имелся приличный участок земли. Куда двигаться дальше, было непонятно. Если бы это была первая планета, на которую я попал, то, вероятно, испытывал бы восторг. Но на деле я был дико раздражен и напряжен. Потому, когда ко мне, чадя дымом, подкатила и остановилась ярко-красная машина, то ничего хорошего не ожидал. Из машины вылезло двое здоровенных чернокожих парней. Они были одеты в красные камзолы, у каждого на широком поясе висели монструозного вида пятизарядные револьверы. Судя по уверенному виду и поведению, эти люди напоминали типичных стражей порядка. Оба с видом «я господин, а ты червь» двинулись в мою сторону. Один из них что-то властно выкрикнул. Браслет тут же перевел. «Стой!» Я и так стоял, размышляя, чем мог привлечь внимание местной полиции, вроде бы замаскировался нормально. Неужели где-то прокололся? Это вполне возможно, ведь нереально идеально отыграть местного, всего пару дней посмотрев фильмы и телепередачи на неизвестном языке, даже если у тебя отличная база знаний диверсанта. «Ты чей раб?» – спросил тот самый страж порядка, который окликнул меня. Нет, на деле, его речь была длиннее, но судя по эмоциональному окрасу, большую ее часть составляла непереводимая игра слов, которую не встретишь в кинематографе. И что ему ответить? Может изобразить умственно отсталого или немого, а если они дефектных рабов в расход пускают, или инсценировать потерю памяти. Я и раньше думал над легендой, да так ничего в голову не пришло. Допустим, хочу сказать, хозяин приказал мне идти в город и купить выпивку. Да, пожалуй, отмазка сойдет. Буду изображать идиота, к ним обычно относятся снисходительно. Хозяина сказать раб, иди за выпивка, вышла у меня с диким акцентом. Моя шла, выпивка искать. Мало того, что переводчик Ви транслировал в голову речь на корявом языке аборигенов, так еще я воспроизвел ее с ошибками. С таким акцентом идиота даже изображать не придется, вон, как лыбятся чернокожие стражи. Хорошо еще то, что у местных много стран, в которых говорят на разных языках. На такой планете проще изображать иностранца, чем в мире с единым языком.